Украина. А что до слезы из глаза, нет на нее указа ждать до другого раза. Гэтс. Настоящая фамилия моего отца — Гэтс. Он поменял ее, когда женился на маме и стал Васильев. Зачем он это сделал? Этот вопрос все чаще и чаще стал задавать я себе и маме, когда он уже ушел от нас. «Мама, как это было? Расскажи», — стал я требовать от нее подробный рассказ об этом необычном решении, когда муж вдруг меняет свою фамилию на фамилию жены. И мама откровенно призналась, что они вообще это не обсуждали. Это было неожиданное для нее самой. Мои родители познакомились в Харькове, где отец заканчивал институт, а она — вечерний техникум. Он был родом из бедного западноукраинского села под Хмельницким, а она — из простой русской деревни на Псковщине. Вопросы фамилии, родословных их совсем не волновали. Это были дети военных лет. Его село и ее деревня в войну были заняты немцами, отцы пропали без вести в ту войну, и их с братьями и сестрами воспитывали в голодные военные годы одинокие матери. Затем они покинули свои деревни и пошли искать счастье в город. Так они вместе оказались в Харькове, где познакомились и решили пожениться. «Ему сразу понравилась моя красивая фамилия Васильева», — рассказывала мне мама. Возможно, в институте кто-то шутил и смеялся над его странной украинской фамилией, и он решил ее поменять. Наверное, ему казалось, что с понятной русской фамилией ему будет легче продвигаться на работе. Все это были просто версии мамы, но до конца уверена она в них не была, ведь любая смена фамилии требовала каких-то правок. В институт он поступал как Гэтс, а диплом уже получал как Васильев. Уезжал из Горловки со своего предприятия в институт с одной фамилией, а назад возвращался уже с другой. «Все-таки, мама, мне это до конца непонятно», — продолжал допытываться я. Когда в Горловку на свою свадьбу он позвал двух родных братьев, и те узнали, что он сменил фамилию, случился скандал. «Ты предал имя отца», — кричал на него старший. Они чуть не подрались. Братья недолго подозревали невестку, что это ее козни, но тоже быстро убедились, что она тут ни при чем. В ЗАГСе отец сам уединился с паспортисткой и сам поменял свою фамилию. Мама узнала об этом, лишь получив паспорт. Это удивило ее саму. Было ли это его продуманное заранее решение или какой-то спонтанный порыв, мы так уже и не узнаем. Но именно это неожиданное решение простого украинского паренька осенью 64-го в ЗАГСе города Горловки круто изменило мою жизнь. Ведь уже летом 65-го мы с сестрой родились как Васильевы. А что было бы, если бы я родился как Гэтс? Я часто задаю себе этот вопрос. Мне кажется, все было бы по-другому. Если бы я был Гэтс, я выбрал бы институт в Киеве и вряд ли бы поехал поступать в Москву. В 90-х погряз бы в украинских бизнес-схемах и слюнявил гривну. Наверное, искал бы свои бандеровские корни деда под Хмельницком, жёг покрышки на Майдане и кричал: «Дякую тобі, Боже, що я не москаль». Украинский вопрос никогда не обсуждался у нас в семье. Этого вопроса не было, мы все время говорили только на русском. Отец изредка говорил по-украински, когда приезжали его сельские родственники. По-украински свободно понимал и я, это обычное дело на Украине. Но всю жизнь мы общались дома только по-русски. В 2006-м под Москвой, за несколько месяцев до его ухода, я случайно спросил отца: «А на каком языке ты думаешь?» И он, чуть отвернувшись в сторону, гордо ответил: «На мове». Его ответ поверг меня тогда в недоумение. Я ему не поверил. Мне показалось, что этот ответ был навеян телеэфирами первого киевского оранжевого Майдана, когда все украинцы вдруг вспомнили свой гимн. Он просто так пошутил и захотел перед своим уходом напомнить мне о своих украинских корнях. Но чем дальше и дольше я об этом задумываюсь, мне сдается, что это была не шутка. Он оставался Гэтзем. Он поменял свою фамилию ради детей, а сам оставался внутри самим собой, простым украинским хлопцем. Это было для него тяжелым решением. Возможно, он мучился им до самого конца, но этим он полностью снял тяжесть этого решения с меня. С пеленок я чувствую себя русским, абсолютно русским человеком. И я хочу снять шляпу и встать на колени перед отцом за тот его хоть и спонтанный, но трудный и тяжелый выбор. Сейчас для меня сомнений нет. Я Васильев. Это фамилия моей мамы и выбор моего отца. Цензор. Осень 2004 года. В украинский интернет, точнее в его политический водоворот, я погрузился впервые осенью 2004-го, в разгар оранжевого Майдана. Погрузился, чтобы понять, что же это такое новая Украина. Первый Майдан стал для меня полным откровением и неожиданностью. Все годы юности я прожил на Украине. В Москву переехал, только поступив в институт. Украина – моя земля, такая же, как Россия. Где-то чуть беднее, где-то чуть богаче. Я оставил ее еще во времена СССР, и потому в моей памяти она осталась еще той советской Украиной, что в простонародье называли югами с ударением на «а». Вся страна ездила летом своим украинским родственникам отдохнуть. Это была абсолютно своя, гостеприимная и добродушная земля. Но в 90-е, когда я с головой ушел в московский бизнес, Украина осталась где-то далеко в стороне. Там все беднело и серело, а Москва стремительно росла. К началу 2000-х я перевез в Москву родителей, и связь с Украиной почти пропала. Она жила уже где-то совсем отдельно, как осиротевшая, обедневшая родственница, и постепенно мы стали забывать об Украине. Киев напомнил о себе яркой феерией, устроив большой Майдан с палатками, полевыми кухнями и оранжевыми стягами посреди столицы. Что же там вдруг случилось? Откуда это? Что вдруг закипело внутри этой земли? Эти вопросы сразу меня возбудили, и, не доверяя этой иллюзионной картинке, я полез в сеть искать информацию, чтобы услышать из первых уст, что происходит. Ситуация интриговала еще тем, что киевские улицы вдруг взбунтовались против Януковича, вчерашнего донецкого мэра, который мог стать президентом Украины. Я сам из Донбасса, вырос там, считал Донецкую землю своей, и потому киевский мятеж против донецкого мэра меня еще более заинтриговал. Первый нестандартный взгляд на происходящее нашел на донецком ресурсе zadonbass.org. Я неожиданно понял, что картинка киевского бунта гораздо объемнее, чем казалось на первый взгляд. Спор шел не просто про честные выборы и подсчет голосов, а был гораздо глубже. На украинских улицах вдруг заговорили о старом, уходящем в века споре русских и украинцев, славянофилов и западников. Вдруг оказалось, что этот киевский Майдан совсем не о выборах очередного украинского президента, а точнее не только об этом. Там всплывали вопросы веры, правды, истории. Из всего потока новостей и бизнес-истории этот украинский вопрос все больше и больше стал меня занимать, и я полез вглубь. О чем они спорят в украинской столице? И там, ближе к Киеву, я случайно наткнулся на свежеоткрытый интернет-форум Censor.net. Это был оранжевого цвета сайт, открытый сторонниками Майдана для обсуждения злободневных тем украинской политики. В тот момент это было центровое место споров и обсуждения всего, что творилось на площадях Киева. Там я впервые узнал, что такое настоящие форумные баталии. Сначала понемногу, потом все больше, я стал погружаться и погружаться в этот форум, в потоковые новостей и споров. Кто такие украинцы, кто такие русские, и есть ли между ними водораздел. На интернет-форумах никто не ищет ответов на свои вопросы. Туда каждый приходит уже со своими сформировавшимися взглядами, отстаивает свою позицию, доказывает свою правоту. Когда я сделал первый пост на интернет-форуме Цензора, мои взгляды были уже абсолютно однозначными. Оранжевый Майдан я воспринимал как абсолютное зло, как инструмент разрушения того мира, в котором мы жили, где не было различия между русскими и украинцами, а между Россией и Украиной. На форуме нужно придумать свое имя, ник. Вроде бы простое действие, но постепенно ты сживаешься с этим новым именем, и уже непонятно, кто кого придумал. То ли этот ник ты придумал под себя и свои мысли, то ли собственные мысли и фразы ты уже подсознательно настраиваешь под спонтанно выбранный ник. Я выбрал ник Архангел. Последний воин уходящей империи вступает в решающую, пусть и виртуальную, схватку за свою землю, идеи и веру.